Спасение Энея. Энея увидел перед собой Гектора, каким он был в своем последнем бою. Усталого, грязного, залитого кровью. «Откуда ты здесь?» – спросил Эней. «Зачем ты вернулся?» Гектор посмотрел на него тяжелым, невидящим взглядом и коротко сказал: «Беги!» Эней проснулся, как от удара. Сон и похмелье мгновенно пропали. Комната, где он спал, была освещена отблесками огня с улицы. Город горел. Отовсюду доносились крики. Греки не щадили никого, убивая спящих, беззащитных, не успевших схватить оружие. «По варварским обычаям нашего времени, мне следовало бы покраситься в цвета троянского флага и ходить с плакатом «Я троянец». Но, пожалуй, не стану так делать, я рад, что я не троянец, и никому не пожелаю им быть в ту последнюю ночь Трои». Не то чтобы в городе происходило что-то небывалое. Греки делали то, что во все времена делали и делают воины, много лет осаждавшие город и, наконец, захватившие его. Они убивали, жгли, насиловали, мстили за Ахилла, мстили за своих товарищей, мстили за себя, за свои раны и обиды, за годы юности, бесполезно потерянные в лагере на берегу Геллеспонта. Дом, в котором жил Эней со своей семьей, был в стороне от главных улиц. Это обстоятельство и вещий сон, возможно, спасло героя от внезапной смерти во сне. Схватив меч, Эней бросился туда, откуда несся шум боя. Скоро, найдя таких же внезапно проснувшихся троянских воинов, он вместе с ними попытался прорваться к центру города. Они бежали по освещенным пожарами улицам, спотыкаясь от трупов и поскальзываясь в лужах крови, убивали отбившихся от своих отрядов греков, и те, кто не взял дома оружие, вооружились тем, что забрали у врагов. У храма Афины они увидели малого Аякса, тащившего кричавшую и отбивавшуюся Кассандру. Ее жених Кареп, оказавшийся в эту ночь в отряде Энея, бросился на помощь к невесте, за ним помчался весь отряд. Но теперь уже греков было гораздо больше. Кареп погиб первым. Вскоре Эней остался один против сбегавшихся со всех сторон врагов. Боги хранили его, и он сумел убежать в переулок, где был известный ему секретный ход во дворец. Оторвавшись от преследователей, не заметивших потайную дверь, Эней оказался в безопасности. Быстро пробежав хорошо знакомыми ему коридорами, он поднялся на крышу. Оттуда было видно, как со всего города стекались к дворцу прямо греческие воины, ломали стены, пытались выбить ворота, по приставным лестницам лезли наверх, выставляя вперед щиты. Немногочисленные оборонявшиеся троянцы разбирали черепицу и украшения кровли и кидали ими в лезущих отовсюду врагов. Эней присоединился к группе воинов, ломавших основание высокой башни. Красы царского дворца, всегда привлекавшие к себе путешественников. Рухнув, она погребла под собой немало греков. Но этим врагов было не остановить. Топор Неоптолема прорубил ворота, и греки ворвались в здание. Эней спустился с крыши, чтобы сражаться во дворце. Но не добежав до входа, где сейчас шел бой, он вдруг столкнулся с Еленой. Та стояла, сжимая в руках короткий меч, и смотрела бессмысленным и потерянным взглядом. На губах ее дрожала глупая, неуместная улыбка. «Зараза!» – подумал Эней. «Добилась своего и радуешься. Теперь победительницей в Спарту уедешь. Не бывать этому!» Он замахнулся мечом на растерявшуюся царевну, но убить ее не дал раздавшийся за спиной грохот и крик: «Не смей!» Эней обернулся. Из темноты коридора к нему со скрежетом и лязгом, раскорячившись, приближалось какое-то странное существо. Это была Афродита, обвешанная со всех сторон фрагментами доспехов, подушками и какими-то металлическими посудинами. Помня предупреждение Зевса и собственный неудачный боевой опыт, она решила обезопаситься. Конечно, ей ничего не стоило заранее попросить мужа Гефеста сковать ей подходящие доспехи, но легкомысленная богиня не вспомнила об этом своевременно, а когда вспомнила, было уже поздно, и она схватила и, как могла, привязала к себе все, что попалось под руку. Теперь это звенело, отваливалось и не давало нормально двигаться. При других обстоятельствах такое зрелище показалось бы смешным, но сейчас всем было не до смеха. «Не смей!» – прикрикнула Афродита. «Другого времени для женщин не нашел! Где Анхиз? Спасай Анхиза!» Только тут Эней вспомнил, что оставил дома жену, маленького сына и старого отца. Ужасная мысль сразу заставила забыть и о Елене, и о долге, и о гибнущей Трое. Сейчас его волновала только судьба родных, опрометчиво брошенных им в минуту опасности. Ничего не говоря, он вложил в ножны меч и кинулся к потайному ходу. А Афродита сердито посмотрела на Елену, бросила на ходу: «Брысь отсюда!» Не смей приставать к моему сыну. К мужу пошла. И насколько позволяли самодельные доспехи, побежала за Энеем. К какому мужу? Прошипела ей вслед Елена. Ответом на этот вопрос перед ней появился Дейфоб, тяжело дышащий, забрызганный кровью, с окровавленным копьем в руке. «Дорогая, с тобой все в порядке?» – спросил он. «Все хорошо», – буркнула в ответ Елена. Топот ног и звон оружия прервали их разговор. Во дворец через потайной ход ворвались Одиссей, Менелай и бойцы их отрядов. Обеспечив безопасность Антинора, они поспешили к дворцу прямо, куда Одиссей знал секретный путь, давеча показанный ему Еленой. Дейфоб, выставив перед собой копье, бросился навстречу врагам, но, сделав первый шаг, упал, соскользнув с оставшегося в руке Елены короткого меча. Царевна с милой улыбкой оглядела вошедших греков. Даже Одиссею, единственному здесь, кто знал, что эта улыбка – результат действия египетской травки, стало не по себе от веселого взгляда женщины, только что убившей того, кто считал себя ее мужем. «Здравствуй, Менелай», – сказала Елена. «Что ж ты не приходил так долго? Как я тебя ждала?» «Убей ее!» – закричал Одиссей. «Ведь она...» – Менелай резко развернулся, наставив на Одиссея копье. «Одиссейчик, ты хочешь что-то рассказать обо мне Менелаю?» – игриво подмигивая спросила Елена. «Подожди, давай расскажем это вместе». Одиссей мгновенно остыл, подумав, что рассказ про то, как у него, хитроумнейшего из смертных, женщина обманом выведала все военные тайны, вряд ли прибавит ему славы. «Прости, Менелай, я погорячился», – сказал он, опуская оружие. А встретившиеся после долгих лет разлуки супруги нежно обнялись. «Увези меня отсюда», – прошептала Елена. «Поедем далеко-далеко. Поедем в Египет. Там все жители доктора и знают все про любую травку. Какие там рынки, какие ткани, какие там обелиски». Елена инстинктивно провела в воздухе рукой, мысленно гладя невидимый египетский обелиск. Постаревший за время войны Менелай с любовью смотрел на нисколько не изменившуюся, прекрасную, как прежде, дочку Зевса, свою жену Елену. Он уже простил ей все, что было и все, что еще будет. Его поседевшие русые кудри коснулись ее шелковистых волос, весь он растворился во взгляде ее умных зеленых глаз и в сладости ее долгого и мучительно прекрасного, как жизнь богов, поцелуя. «Я так прелестна и бесподобна, я как известна для всех удобна. Эней со всех ног бежал по залитым кровью улицам обратно к своему дому. А за ним, нелепо подпрыгивая и звеня, бежала его мать Афродита. Сейчас она больше беспокоилась не об Энее, которого хранили боги, а о его отце, ее давнем друге Анхизе, которого Зевс никому не приказывал охранять, и которого из всех богов защитить теперь могла только она одна. Афродита и Анхиз не виделись много лет. Отец Энея, разболтав всем о своей связи с богиней любви, навлек на себя гнев Зевса, которого дурная слава о богах волновала гораздо больше, чем легкомыслие отдельных олимпийцев. Анхиз был наказан, досталось и Афродите, после этого они больше уже никогда не виделись. Но Афродита не умела долго обижаться на мужчин. Опытная до цинизма, она никогда не строила иллюзий относительно своих любовников, поэтому и разочарование было ей неведомо. Сейчас она уже не вспоминала об обиде, нанесенной ей когда-то Анхизом, а думала только об опасности, грозящей другу. К счастью, они успели. Греки, стремившиеся к дворцу, еще не добрались до скромного домика на окраине города. Эней, не помня себя от волнения, вбежал в комнату отца. Там он застал свою жену Криусу с сыном Юлом. Они стояли у постели Анхиза, не зная, что им делать, как спасаться, где Эней и что с ним случилось. «Анхиз!» – закричала Афродита, вбегая вслед за Энеем. «Анхиз?» – тихо повторила она, глядя на немощного беззубого старика, лежащего на постели. «Афродита!» – с трудом двигая языком, промямлил он. «Ты совсем не изменилась!» Богиня замерла, не в силах поверить, что эта беспомощная развалина, доживающая последние дни подобие человека, тот самый красавец-пастух, ради которого она когда-то, совсем недавно, забыв о божественном достоинстве, не устыдившись ни мира, ни Олимпа, с головой бросилась в любовную авантюру, следствием которой стал ее любимый сын Эней. «Анхиз!» – сквозь слезы прошептала она. «Тут опасно! Тебе нельзя здесь оставаться! Ты должен бежать!» «Я, Фросенька, больше не бегаю!» Слабо улыбнувшись, прошамкал Анхиз. «Бегите сами. Мне уже все равно недолго осталось». Глядя на своего старого друга, Афродита понимала, что так оно и есть. Ему действительно осталось недолго, и даже если удастся его спасти, это продлит ему жизнь лишь самую малость. Но если это и должно случиться, пусть это произойдет потом, не сейчас, не у нее на глазах. «Эней!» – истерично завизжала богиня. «Что встал, спасая Анхиза?» Эней поспешно поднял отца с постели, взвалил его на плечи и выбежал на улицу. Криус и Юл бросились вслед за ним. Навстречу им уже бежали греки. «Это же Эней!» – закричал кто-то. «Эней!» – подхватили остальные. Смерть самого ненавистного после Гектора и Париса Троянца должна была стать достойной наградой для случайно натолкнувшегося на него греческого отряда. Эней, на плечах которого висел отец, был совершенно беззащитен перед десятками врагов. Афродита не сумела скрыть его от чужих взоров. Волнение и мешавшие импровизированные доспехи не дали ей этого сделать. Вдруг между Энеем и греками в торжественной позе возникла Афина. «Греки, друзья мои и боевые товарищи, посмотрите на этого мужественного героя. В минуту смертельной опасности он думает не о своем спасении, а о старом и дряхлом отце. Это ли не яркий пример благочестия и сыновьей любви, которому мы все должны следовать? Склоним же оружие и дадим дорогу тому, кто стал для нас воплощением добродетели среди всеобщего кошмара и кровопролития», — хотела сказать она, но успела сказать только «Ой!». Греки оттеснили ее в сторону, сбили с ног и побежали дальше. «Греки, вы что, не узнали меня? Я же Афина, я за вас!» — бормотала богиня войны, отползая к стене, чтобы не быть затоптанной. Ни ее блестящие новые доспехи, ни белоснежная эгида, ни сама ее олимпийская божественность не удержали потерявший человеческий облик, озверевших от убийства, насилия и грабежа мародеров. Но на пути их встала стеной богиня любви. Это была не нежная красавица, какой ее обычно изображали скульпторы. Мало кому доводилось видеть Афродиту в гневе, с пылающим взглядом и вздыбленными волосами. «Вон отсюда, импотенты!» – заорала она, растопылившись на всю улицу. Сам Зевс не решился бы перечить такой Афродите. Вид разъяренной богини задержал греков лишь на одно мгновение, но его хватило, чтобы Арес и Аполлон, примчавшиеся на ее крик, встали по бокам от Энея и закрыли его щитами. Первые греки, приблизившиеся к ним, тут же разлетелись на куски под ударами божественных мечей. Выставив перед собой копья, боги ринулись вперед, ведя за собой Энея с Анхизом на плечах, вцепившегося в отца Юла и бегущего позади Криусу. Раскидывая и убивая всех, кто попадался на пути, не задерживаясь ни на миг, под непрерывные вопли Афродиты, они правительственным кортежем промчались до самых ворот, выбежали из города и остановились только у реки, где вокруг никого не было и куда уже не доносился шум боя. Эней опустил отца на землю, посмотрел на Юла, огляделся. «Где Криуса?» – спросил он. Криуса не было. Эней бросился обратно в город, но Аполлон с Аресом стали у него на пути. «Тебе туда нельзя», – растерянно пролепетала Афродита. «Криусы больше нет. Ее действительно нет, тут ничего не поделать. Всего этого больше нет», – она провела рукой, показывая на горящий город. «Все это осталось в прошлом, а тебе надо думать о будущем. Смирись». Вечером того же дня, освещенный закатным солнцем, Зевс стоял на вершине Олимпа и смотрел на Троянский пожар. «Красиво горит», — задумчиво сказал он после долгого молчания. «Да, очень величественно», — согласился Гермес. «А ведь все началось с того, что три подвыпившие дуры поспорили, какая из них самая красивая», — подумал громовержец. «Нет, Кроныч, не с этого», — мысленно возразил ему Гермес. «Все началось с того, что ты своими изменами довел жену до белого коленя и дочку вовремя замуж не выдал». Громовержец строго на него посмотрел, но ничего не ответил. Немного помолчав, Зевс неожиданно обратился к Аполлону. «Скажи мне, Феб, какой сейчас век?» «Какой век?» – вздрогнув, переспросил Аполлон. «Хороший век, бронзовый, самый конец». «Нет», – не глядя на него продолжал Зевс. «Скажи мне, Феб, какой сейчас век до нашей эры?» «До нашей?» «Да какой нашей? До твоей? Ты о чем?» Зевс отмахнулся и медленно пошел вниз к своему дворцу, на ступенях которого несколько богинь собрались вокруг бившейся в истерике Афины. Ирида неуверенно хлопала ее по щекам, Геба пыталась напоить нектаром, но богиня войны давилась, прыскалась и никак не могла отхлебнуть из протянутого ей кубка. «Папа!» – — закричала она, увидев приближающегося Зевса. «Что они делают? Люди это или дикие звери? Они жгут, грабят, убивают безоружных женщин, детей и стариков. За что? Зачем?» «Астинакса, сына Гектора, маленького совсем, они с башни сбросили. Неоптолему прямо на глазах его сына убил. Прям ему, твой отец Ахилл так бы не сделал, а он прямо, вот ты сам ему на меня и пожалуйся, и зарубил прямо, старика беззащитного. А потом он Поликсену на могиле Ахилла лично зарезал. За что? За то, что она за Ахилла замуж выйти согласилась. Она-то в чем виновата? Откуда в нем это? Не был он таким!» «Да что ты говоришь?» — с притворным возмущением воскликнула Афродита. «Какой небывалый случай! Сказочный рыцарь оказался обычным подонком. Как же много тебе еще предстоит узнать о жизни, совушка!» Афина не слушала ее и продолжала. «Кассандра пыталась укрыться в моем храме, под моей защитой. А Аякс, все Аяксы негодяи! Он догнал ее, схватил и прямо на моем алтаре! Он с ней! Он ее!» Афина зашлась в рыдании. «Ну же, совушка!» – ехидно сказала Афродита. «Продолжаю. Всем интересно, что такого необычного он с ней сделал, а? Когда ж, наконец, с тобой кто-нибудь это сделает? Глядишь, ума прибавилось». Зевс неодобрительно посмотрел на Афродиту, но ничего не сказал. «Они мой храм осквернили и разрушили!» – плакала богиня мудрости. «Такой был хороший храм! И жертвы мне в нем такие хорошие приносили! А я как дура отказывалась! Папа, накажи их!» Зевс взял за руку Афродиту, удержав ее от очередного ехидного замечания. «Хорошо, доченька», — сказал он. «Разберемся. Конечно, за такие вещи нужно наказывать. Позже рассудим». А греки праздновали победу. Все-таки им удалось добиться своего там, где это казалось невозможным, после многих трудных лет. Боги поздравляли Агамемнона и Менелая, богиня судьбы Тюхи носилась над ними, посыпая их цветами из рога изобилия. Гермес суетился вокруг, стараясь придать действию характер настоящего апофеоза. «Ника!» – кричал он. «Где ты пропадаешь? Венки победителям на главы кто возлагать будет? А раньше ты прической заняться не могла? Твой выход, все уже готовы. Кому было поручено привести хор мальчиков для воспевания героев? Где они? Что это? Вы что, издеваетесь? Что это за... Я слов не подберу. Ну и что, что сводили в баню? Что уж за одеждой никто не следил? Ладно, теперь уже поздно что-то искать, пусть так поют. Да, в таком виде. А что я могу сделать? Прицепите им крылышки, если ничего другого нет. Пусть это будет новой древней традицией, поющие голые мальчики с крылышками. Скажем, на то и апофеоз. Цветов побольше. Нимф притащите для массовки. Можно жриц Афродиты, кто их там сейчас различит? И движение, движение, радуйтесь, наши победили!» Агамемнон чувствовал, что сегодня он и его войско сильно прогневили богов, и до отплытия следовало бы умилостивить их обильными жертвами. Когда в чествовании случился небольшой перерыв, он велел оповестить всех, что после праздника будет собрание, но сам понимал, что бойцы будут пьяны от вина и от победы, и рассчитывать на их здравый смысл сегодня не приходится. Устраивать собрание после попоек было не принято. Но переносить сбор на завтра тоже нельзя. Завтра утром все уже сядут на корабли и уплывут. И Агамемнон не сможет никого остановить. Ведь война закончилась, и он больше не командир для других царей. Даже Менелай, когда Агамемнон после очередного тоста намекнул ему о том, что хорошо бы задержаться и умилостивить обиженную Афину, сердито ответил. «Глупости говоришь, будто ты ее не знаешь. Если уж она разозлилась, то жертвами ее не успокоит. Так легко боги решения не меняют, а на обиженных воду возят. По домам идти надо, я во всяком случае ни часа лишнего здесь не пробуду». Братья чуть не поругались прямо у всех на глазах. До глубокой ночи греки веселились, пили, отмечали победу и предвкушали скорое возвращение на родину. Они не думали о будущем, о нем думали боги. И будущее было для многих совсем не таким веселым, как этот вечер.